Глава 10. Бэк. «Кто тебя сегодня так выбесил?» Я посмотрел на Олли и сделал еще одну затяжку дури. Я почти никогда не курил, но сегодня вечером мне это было нужно. Нужно было как-то снять напряжение, чтобы не съехать крышей нахрен, чтобы не вернуться в клуб и не оттрахать Джози Восс до беспамятства. С тех пор, как я вышел оттуда, я не мог думать ни о чем другом. Моей целью было совсем иное. Пусть у меня не было полномочий уволить ее, по крайней мере, пока, но я не мог понять, как отец так легко позволял одной из ВОЗ крутиться у него под носом. Я понимал, что он бизнесмен, но это не было похоже на бизнес. Скорее, он позволял Джозефу ВОЗу иметь его во все щели. Я не мой отец. Я не собирался спускать еще хоть что-то с рук ни Джозефу ВОЗу, ни его грёбаному сынку, и собирался выместить свой гнев до последней капли на ее прекрасной гладкой коже. Она была такая податливая в моих руках, хотела меня так же сильно, как я ее. Тело девушки выдавало ее так же легко, как и рот, просило о большем с каждым движением моих пальцев. Я чувствовал себя сильным, пока она была в моих руках. Это заводило меня и сносило крышак. Необходимость использовать ее едва превышала острую необходимость попробовать ее на вкус. Но я должен был. Я не мог забыть, кто она. Как бы Джози ни была притягательна, она была ВОЗ, и больше ничто не имело значения. «Бэк!» Я посмотрел на Олли, силясь вспомнить, о чем он спрашивал. Он же что-то только что спросил вроде. «Ну?» Он вынул косяк из моей руки и сделал длинную затяжку. «Хорошо торкает, да?» Я кивнул, усмехнувшись. Воздействие травки я едва чувствовал. Все еще не мог выкинуть Джози из головы, чтоб меня. «Девчонки уже здесь», — он кивнул на дверь. Я смотрел, как Ками и её отряд богатых, титулованных девушек идет сквозь толпу гостей вечеринки так, словно это чёртово место принадлежало им. Она выглядела так же, как всегда. Каких-то несколько дней назад я мог бы назвать ее прекрасной, но теперь слово казалось в отношении нее неправильным. Ками не была прекрасна. По внешности, о да, она была чертовски сексуальна и знала это. Но это полбеды. Только эго Ками могло конкурировать с ее неуверенностью. И она охотно использовала и то, и другое, чтобы сохранить свое положение в нашем мирке. Она использовала и то, и другое, чтобы ставить людей на место, чтобы там они и оставались. Очень немногие знали ее по-настоящему. Да и те не так, как я. Мне она позволила себя увидеть всю, целиком. Я был одним из немногих, кто знал о ее извращенном романе и о том, как она позволяла мистеру Уэстону использовать ее, когда ему вздумается. Все это стало частью грёбаной игры, в которую она, кажется, играла до сих пор. Ками позволяла Уэстону использовать ее, а сама использовала всех остальных. Но она не использовала Фрэнки. Ками подошла ко мне, широко улыбаясь. Взгляд у нее был немного диким. Уверен, перед этим она пила и курила. Без этого она редко проводила день. И кто я такой, чтобы осуждать ее за это? Если кто и требовал от Ками совершенства больше, чем она сама, так это ее родители. И эти требования дорого ей обошлись. Как и тот факт, что мужчина, которого она любила, каждую ночь возвращался домой к жене. С виду и не скажешь, если не знать, где искать. Если только не видел, как искры в ее глазах понемногу угасали. «Бекхэм?» — она наклонилась, положив руки мне на колени. Такие прикосновения волновали меня раньше, но почему-то сейчас я не испытывал ровным счетом ничего. Не после Джози. «Мы, кажется, целую вечность не виделись». Она водила пальчиком туда-сюда по моему колену, но я не сдвинулся ни на дюйм. Просто смотрел ей в глаза и ждал следующего шага. «У Ками всегда был...» Распланирован каждый шаг. «Да вроде виделись на днях». Я кивнул Олли. Тот снова передал мне косяк, не отрываясь от беседы с одной из подружек Ками. Ками проследила, как я поднес косяк ко рту, облизнула губы, и мой член дернулся. Где бы ни пребывал мой разум, мой орган явно не забыл ее ротик, знавший меня лучше, чем большинство на этой проклятой вечеринке. Но я знал, что Ками возвращается ко мне только когда я ей нужен. Каждый раз, когда Уэстон отталкивал ее. «Да?» А кажется, словно это было ужасно давно. Она подалась вперед и припала к моим губам, не дожидаясь разрешения или хотя бы проблеска желания. Впрочем, ей и раньше это не требовалось. Приоткрыв рот, я медленно выпустил дым, и Ками вдохнула его, словно до смерти в этом нуждалась. В этом была вся Ками. Она всегда до смерти в чем-то нуждалась, будь то власть, восхищение, наркотики или любовь. Все это значило для нее примерно одинаково. Я правда не в настроении, Ками. Я отстранил девушку, и в ее глазах отразилось сомнение, граничащее с паникой. Я ведь почти никогда не отталкивал ее. Никто не отталкивал. Если Ками чего-то хотела, она это получала. Вот и все. Но сегодня я был не в настроении ни для нее, ни для кого-либо из этих людей. «Знаешь, наш выпускной год вот-вот начнется. Девушка сказала это так тихо и ласково, что другие, очевидно, думали, будто она шепчет мне на ухо что-то непотребное, грязное. Все, что Ками нашёптывала, всегда так или иначе было грязью. Грязью, льющейся на врагов и на друзей. Грязью, помогающей ей хранить все в секрете. Я посмотрел ей в глаза. Интересно, я сейчас выглядел таким же скучающим, как чувствовал себя? Да, я в курсе, Ками. Она улыбнулась кому-то, проходившему мимо нас, но я даже не посмотрел в ту сторону. Другие мне были еще более безразличны, чем она. «Тогда не забудь о нашем уговоре». Девушка смотрела мне в глаза. Что она собиралась делать, когда покинет эту вечеринку? Пойдет трахаться с ним, когда никто не будет задавать вопросы, где она была? «Да, я помню». «Тогда уже сделай вид, что чертовски рад меня видеть». Она снова наклонилась и припала к моим губам. Я мог думать только о Джози, какая она была мягкая и как сладко пахла. Полная противоположность Ками. Любой бы понял это, только увидев ее. Но я знал и то, что Джози была далеко не так мила, как все могли подумать. Я поднялся, заставив девушку отступить, и протиснулся мимо нее, не проронив больше ни слова. Не для того я пришел сюда, чтобы все эти люди смотрели на нас. Плевать, что они думают. Я ясно дал понять это в прошлом году. Когда все они думали, как это здорово обсудить мою сестру. Когда думали, что у них хватает грёбаной смелости шептать ее имя. Я заткнул весь этот поток дерьма еще до того, как оно успело эхом отразиться в этих стенах. Только Фрэнки имела значение. Она, а еще Олли и Карсон. Это была моя семья. Остальные — просто фоновый шум. Если бы Ками не была тогда брак Фрэнки, если бы Фрэнки не ценила ее так, я бы избавился от нее так же, как от всех остальных. Телефон в кармане зазвонил. Бросив взгляд на экран, я увидел фото Фрэнки и тут же ответил. «Привет». «Привет, Бэк, что делаешь?» Я провел ладонью по волосам, думая, что же ответить. Не хотелось говорить, что я на тусовке, но и врать сестре я бы не стал. «У Джоша». Фрэнки все поняла. Джош всегда устраивал вечеринки. Никто бы к нему не заявлялся, если только не ради этих эпичных тусовок, которые он умел организовывать. «О, тогда ладно». Она помедлила, неуверенно. Как же я не любил такие ситуации, где ей приходилось чувствовать себя неуместной. «Не буду мешать». «Нет, ты не мешаешь», — ответил я так поспешно, что Фрэнки наверняка изумилась. «Что сама делаешь?» «Да просто дома. Мы с мамой смотрели фильм, но она уже задремала». Я рассмеялся. Мама всегда такая. Кажется, она никогда не досматривала ни один фильм до конца, если он шел дольше, чем до 9 вечера. И папа уносил ее в спальню каждый раз, когда еще мог носить ее на руках. «А чего бы тебе хотелось?» Я уже достал ключи из кармана и направился к двери. «Ради нее я готов был бросить все, что угодно. Сделать все, что угодно». «Да не, лучше потусуйся как следует». «Я уже иду к машине. Пойдем поплаваем». Фрэнки любила плавать больше всего на свете. Так всегда было. Но уже 11. Она чем-то зашуршала. Может, уже лежала в кровати. «Ну и что? Захвати там мои плавки. Минут через 15 буду». «Уверен?» В ее голосе я уловил нотки интереса. Она и правда обрадовалась. «Когда-то я был дерьмовым братом. И воспринимал эту радость как должное. Теперь все было совсем иначе». «Конечно, Фрэнк, Я реально лучше с тобой позависаю, чем с этими придурками. Ладно, рассмеялась сестра. Только хватит называть меня Фрэнк. Она не сердилась всерьез. Я называла ее так с самого детства и до сих пор был единственным, кому она это позволяла. Закончив разговор, я уже полез в машину, когда из дома вышел Олли. «Что, уже уезжаешь?» «Ага, побуду с Фрэнки». Не знаю, что там между ними было, но прошлый год он перенес почти так же тяжело, как я сам. «Я с тобой». Он сел в пассажирское кресло, прежде чем я успел возразить. «А где Карсон?» — поинтересовался я, заводя машину и отъезжая с парковки. Карсон редко когда уходил с тусовки раньше времени. Разве что в компании с девчонкой. Ну, когда я уходил, он кадрился к паре девушек. Ну, значит, и не заметит, что мы ушли. По пути к дому мы с Олли почти не разговаривали. Он думал о чем-то своем, ну, а мои мысли по-прежнему так или иначе возвращались к тому же. Фрэнки уже ждала снаружи. В ее глазах отразилось изумление, когда она увидела, что со мной приехал и Олли. Неужели тусовка была настолько плохая? — рассмеялась сестра, хотя и знала, что Олли вообще срать хотел на вечеринке. Он бы вообще туда не ходил, если бы не мы с Карсоном. «Скукотища!» — Олли усмехнулся, сунув руки в карманы и не сводя с нее глаз. Это было странно. То, как эти двое смотрели друг на друга, реально было чертовски странно. «Пойдем». Взяв Фрэнки за руку, я повел ее к задним воротам, мимо идеально вычищенного бассейна. Под покровом воды ярко горели лампы. Я открыл ворота в конце нашего участка, и мы ступили на песок. Запах соленой воды был таким свежим и чистым, невозможно надышаться. Черная гладь океана, посеребрённого лунным светом, тянулась до самого горизонта. Воды были суровыми и глубокими, и один бог знает, что там скрывалось под черной гладью. Но пляж и волны были убежищем для нас с Фрэнки с тех пор, как мы выросли достаточно, чтобы приходить сюда самим. Это было наше место. Неважно, кто еще приходил сюда, это место принадлежало только нам. Фрэнки уже шлепала босыми ногами по песку, скинув кеды, я отбросил их в сторону. Олли рядом последовал моему примеру, все еще не сводя с моей сестры глаз. Не знаю уж, что он от нее ожидал, но, кажется, просто не мог отвести взгляд. Натянув плавки, которые захватила для меня Фрэнки, я взял ее за руку и вошел с ней в воду. Год назад она бы беспечно бросилась в воду, нырнула бы с головой. Но теперь Фрэнки была уже не та. Она перестала быть прежней Фрэнки с тех пор, как приключилась вся эта история с грёбаным Лукасом Восом. Сестра посмотрела на меня, когда я невольно сжал ее руку крепче, и я попытался унять гнев. Но я просто не мог не думать об этом мудаке без всепоглощающей ярости. Он был моим другом. Я доверял ему. Черт возьми, я ведь ему доверял. И невероятно сожалел об этом. Если бы я не знал, что Фрэнки расстроится, я бы прибил мудака к чертям собачьим. Я думал об этом не один раз, но не хотел ранить сестру. Я и так уже ранил ее своей бесконтрольной яростью. И теперь самое главное для меня, чтобы ей опять не стало больно. Никто больше не навредит ей, и в особенности он, даже косвенно. Этому козлу даже смотреть в ее сторону не давал. Одно плохо. Мы все будем учиться в одной и той же школе весь этот год. Его должны были выгнать. Эта задница даже дышать одним с Фрэнки воздухом не должна. Она не должна терпеть это. Ходить с ним в одну школу и делать вид, что все в порядке, что ничего не случилось. Прохладная вода была нам уже по колено, когда сестра выпустила мои пальцы. Я подавил порыв снова взять ее за руку. Защитить. Но в воде она выглядела такой счастливой, и ее улыбка впервые за долгое время была искренней. Она ныряла в воду, словно на свете вообще нечего бояться. Олли прыгнул следом, оставаясь рядом с ней. Я последовал за ними. Неотрывно глядя на темную воду, я думал, что же, черт возьми, делаю. Вот-вот начнется выпускной год, и пора бы подумать о колледже. По моим результатам бейсбольных матчей, мне уже предложили кучу грантов, но я об этом не думал. Родители смогут оплатить мне любой универ. Но выбор у меня был только один — учиться в местном университете. Здоровье отца было все слабее, и неважно, что он там говорил. По нему все было видно и так. Ему понадобится моя помощь. Понадобится гораздо раньше, чем мы оба предполагали, И не важно, что я там хотел. Я был предназначен для этого. Клермон Бэй лежал у моих ног, и я буду полным придурком, если не воспользуюсь привилегиями, которые давали мне родители. Но это не значит, что мне это нравилось. Я был полон одновременной благодарности и неприятия. Не знаю, как отец справлялся с этим каждый день. Он был намного сильнее, чем я когда-либо смогу стать. Заметив, что кто-то идет по пляжу, я напрягся. Сюда редко кто-то приходил. Сектор был частным, и обычно здесь появлялись только жители ближайших коттеджей. Старые деньги, на которых была построена вся эта длинная улица. Если у тебя этого нет, тебе тут не рады. Эти правила написал не я. Просто таким было положение вещей. Вот уже кучу времени. Силуэт приближался к нам, и сердце забилось сильнее. Восы жили всего через несколько домов от нас. Пусть между нами и пролегала пропасть. Я был с Фрэнки. Если этот козел заявится, клянусь, я себя сдержать не смогу. «Кто это там?» — спросила Фрэнки. Я обернулся. Олли уже заслонил ее собой, но от меня все равно не укрылась, как она вздрогнула, хоть и пыталась скрыть страх. «Не знаю», — ответил я, вылезая на пляж. «Пойду проверю». Я посмотрел на Олли молча, сообщая ему, чтобы он оберегал Фрэнки. Олли посмотрел на меня так, словно его задело, что я вообще должен это ему говорить. «Да, он защитит Фрэнки безоговорочно, как и я сам. Не допустит, чтобы с ней что-то случилось». Выйдя из воды, я пошел вдоль пляжа, сжимая и разжимая кулак. Я был весь мокрый, но не остановился, чтобы взять полотенце. Мне было все равно. Я был даже рад холодному ветру. Когда я разглядел фигуру и понял, что это не парень, то замер как вкопанный. По пляжу бродила девушка с книгой в руке, неотрывно глядя на воду. Она даже не смотрела по сторонам. Ни капли инстинкта самосохранения. Волосы Джози развивались по ветру. Она наклонилась, подбирая что-то из песка, и даже не заметила, что я подошел ближе. Почему-то этот факт разозлил меня больше, чем даже мысль о ее брате. Девчонка жила в одном доме с двумя грёбаными чертями и все равно ходила в темноте так, словно ей нечего бояться. Точно так же она смотрела и на меня, будто ей все равно, что в ее истории я злодей, что я воспользуюсь каждой ее ошибкой. Я был уже в нескольких футах, когда девушка наконец посмотрела в мою сторону. Она вздрогнула, потрясённая. В лунном свете я видел ее лицо, видел, как она испугалась, и это доставило мне больше удовольствия, чем должно было. «Что делаешь?» — спросила она, поднимаясь, сжимая простую ракушку в перепачканных песком пальцах. «А ты что делаешь, Джози?» Я откинул волосы с лица. Вода стекала по руке. Джози следила за каждым моим движением без всякого стыда. Ее взгляд скользил по моему телу. Нет, она совсем не была похожа на девушку, которая ненавидит меня. Ни капли. Она была похожа на девушку, рассматривавшую то, что не могла получить. Потому что неважно, какая она потрясная, она не сможет меня заполучить, во что бы я ни заставил ее поверить, как бы сильно ее не хотел. Джози отвела взгляд, посмотрела на свою книгу. «Просто хотела прогуляться». «Посреди ночи?» «Но ты тоже гуляешь посреди ночи?» Ее пальцы крепче сжали книгу в мягкой обложке. «Но не сам по себе. Девушка посмотрела мне за спину, словно только сейчас поняла, что там кто-то может быть. Отсутствие у нее инстинкта самосохранения волновало меня больше, чем должно было. Джози отступила, обернулась к дому, и нужно было ее отпустить». Нужно было позволить ей отправляться обратно в это змеиное гнездо. Но этого я совсем не хотел допускать. Джози стояла на расстоянии вытянутой руки. Одна, посреди ночи. Моя жертва. Только и ожидающая удара. Словно сама дающая мне повод. Я выхватил у нее книгу. Охнув от неожиданности, девушка попыталась забрать ее обратно. Но у нее не было шансов. Джози прыгнула на меня. Постаралась дотянуться, но я поднял книгу повыше. «Хватит, Бэк!» Она прижалась к моей груди, пытаясь забрать. «Герцог, который спас меня?» Прочитал я название и не удержался от смеха. «Джозефин, да ты, оказывается, такое любишь?» Обложка была помята. Книгу, очевидно, читали и перечитывали не раз. «Бэк, отдай сейчас же!» Я ее не слушал, открыл книгу и прочитал наугад. Ее руки задрожали, пока она пыталась расстегнуть пуговицы его камзола. Он был не только ее первым, он был единственным. Локоть Джози врезался мне в ребра, и я со стоном подался вперед. Лицо девушки раскраснелось. Она выхватила книгу у меня из рук. «Я и не подозревал, что ты такая неприличная девчонка». Джози фыркнула и попыталась оттолкнуть меня, но я притянул ее ближе. Пусть я был ее врагом, это не значит, что мне не нравилось, как она относится ко мне. Я мог позволить себе несколько мгновений почувствовать ее рядом. Тёплая, мягкая. Пусть притворяется, что предпочла бы оказаться от меня подальше, под моими руками. Она была так податлива. «Это мамина книга», — сказала Джози так, словно это должно было для меня что-то значить. «Твоя мама тоже была неприличной девчонкой». Я облизал губы, но она замерла. Какой бы мягкой она ни была только что, сейчас она напряглась. «Не говори про мою маму». Джози толкнула меня в грудь, и на этот раз я позволил. Хоть я и не хотел ее отпускать, она толкнула меня так сильно, что я невольно отшатнулся. «Она ведь была с твоим папой? Значит, не может быть вся из себя невинная». Любой из восов был для меня злом. «Она умерла». Голос Джози и ее руки дрожали. Я отступил, не зная, что сказать. Понятия не имел. Если бы я знал, то никогда бы не сморозил такую хрень, как только что. Я был жестоким, но не настолько. И мне не настолько снесло крышак, чтобы использовать против кого-то умершую мать. Прости меня, я не знал. Когда все говорили о том, что дочка Джозефа Восса приедет в город, то судачили о том, что ее послали к отцу из-за поведения, что она была паршивой овцой в стаде, пятном на его идеальной жизни. Но правды я не знал. «Конечно. Откуда тебе знать?» Джози отступила, и печаль на её лице сменилась гневом. «Это не твое собачье дело». Она, в общем-то, была права, но люди Клермон-Бэй лезли в жизнь каждого. Будь Джози кем-то другим, я бы уже знал о ней все. Но, похоже, у папаши Восса хватало секретов. «Да, не мое дело, но все равно прости. Если бы я знал, я бы так не сказал». «Да ладно». Она склонила голову на бок, прижав любовный роман к груди так, словно это было самой дорогой вещью на свете. «Давай не будем притворяться, Клермон. Ты такой же жестокий, как и все остальные». Она была права. Я жестокий. Я собирался использовать ее, чтобы отомстить ее семье, и даже бы не пожалел. Так я решил в нашу первую встречу и отказывался чувствовать к ней что-либо, кроме ненависти. И так уже позволил себе слишком. Хотел ее физически. Но я не дам этому перерасти во что-то большее. Я не позволю ей убедить меня не использовать ее. Не позволю. Я просто пока не понял, как ее использовать. Я думал, что жестокость по отношению к Джози — та же жестокость, которую Лукас проявил к моей сестре. Вызовет у нее раздражение, но он никак не отреагировал. А может быть, она ничего ему не рассказала? Вряд ли. Этот городок хранил свои секреты, но все перешептывались. Ни одна тайна не оставалась таковой надолго. У каждого была своя версия происходящего, даже если и весьма далекая от правды. Правда редко имела значение. Ложь удовлетворяла всех гораздо лучше. То, во что все остальные хотели верить. «Да, я жесток. Но такое я бы использовать не стал». Девушка закусила губу, и я невольно снова посмотрел на ее рот. «Привет». Голос сестры за спиной заставил меня вздрогнуть. Я почти забыл, что она осталась там. «Я Фрэнки». Она улыбнулась Джози, но девушка все еще смотрела на меня так, словно я испортил ей весь вечер. Буквально пару минут назад именно такого ее взгляда я и хотел добиться, чтобы она смотрела на меня как на злодея. «Привет», — голос у нее чуть дрожал, — «а я Джози». «Я тебя помню», — сестра говорила так спокойно, так по-доброму, как она вообще могла просто стоять здесь и разговаривать с сестрой парня, который буквально разрушил ей жизнь. Я ведь помню, как она кричала каждый вечер. «Мы встречались в клубе», — напомнила Фрэнки. «Наверное, тяжеловато с ним постоянно сталкиваться». Джози рассмеялась, когда сестра кивнула на меня. «Да, его иногда чересчур много». Говоря обо мне, девушка даже не посмотрела в мою сторону. «Это еще мягко говоря». Фрэнки шутливо стукнула меня в бок. Я бы сказала, он козёл примерно 50% времени. И это тоже. Джози улыбнулась, заправив волосы за ухо, и обернулась. Мне, наверное, пора домой. Рядом с нами двумя ей было неловко. Олли остался сзади. «Хочешь, кто-то из нас тебя проводит?» — предложила Фрэнки, но я уже знал ответ. «Не надо, спасибо». Джози наконец посмотрела на меня, и в ее взгляде снова вспыхнула враждебность. Если до этого вечера, до того, что я сказал и сделал, в ней не было настоящей ненависти, то сейчас она точно меня возненавидела. «Тут недалеко». «Я лучше провожу». Но стоило мне сделать к ней шаг, она тут же отступила. «Лучше не надо». Наигранная сдержанность в ее голосе исчезла. Она уже не притворялась ни перед Фрэнки, ни перед кем еще. «Может, Бекхэм тебя хотя бы до забора проводит? Мне так будет спокойнее». Джози выглядела так, как будто хотела послать ее, но все же не стала. Кивнула и отступила от меня еще на несколько шагов. «Рада была познакомиться с тобой, Фрэнки. Теперь уже официально. И я с тобой». Девушка не дожидалась, пока я догоню. Просто направилась к дому, и я последовал за ней. «Прости, правда». Фыркнув, она ускорила шаг. «Мне не нужны твои лживые извинения». Я ускорил шаг, чтобы посмотреть ей в глаза, но она смотрела на океан. «Я бы не извинялся, если бы не говорил искренне». Она резко обернулась. «А как насчет того, что случилось раньше? За это тоже извиняешься?» Я прекрасно понял, о чем она. Хотел, чтобы я извинился за то, что трогал ее, что завел ее и заставил умолять. Нет, за это я не собирался извиняться. Я никогда не извинялся, если не был в этом искренен. Нет, за это не прошу прощения. Я покачал головой, наблюдая, как она злится все сильнее. Мне лишь жаль, что мы не смогли продолжить. Джози резко шагнула ко мне, и волна ее сладкого запаха накрыла меня. Этого никогда не случится. «Случится». Я отвел прядь каштановых волос с ее плеча. Грудь девушки вздымалась и опадала, как волны океана за ее спиной. Она могла притворяться сколько угодно, но мы оба знали. Тогда она желала меня. Даже если бы я не заметил, как участилось ее дыхание, невозможно было не заметить, как затуманился ее взгляд и чуть приоткрылись губы. Стоило мне только оказаться близко. И я захотел ее с новой силой, захотел доказать ей, как легко это получить. «Думаешь, можешь получить все, что захочешь?» Она говорила с такой силой, с такой искренностью, в самом деле веря, что может остановить происходящее между нами. «Но ты не чертов бог, Бекхэм». Я ненавидел, когда кто-то, кроме членов моей семьи, называл меня полным именем. Плохо, что Фрэнки назвала меня так перед ней. «О, ты удивишься, узнав, кто я, принцесса». «Не называй меня так». Вопреки словам, кажется, она была совсем не против, чтобы я называл ее принцессой. Кажется, она хотела большего. Или что? Я не мог отказать себе в искушении пробовать ее границы. Ее сопротивление только заводило еще больше. Я видел, как она крепче вцепилась в свою книжку, как зарылась ступнями в песок, словно хотела быть чуточку ближе, не делая шага. «Ты же все равно нифига с этим не можешь сделать». Кончиками пальцев я коснулся ее ключицы, едва ощутимо побуждая ее просить меня прекратить или продолжить. «Если она заставит меня остановиться, если будет давить на меня, я лишь буду давить в ответ сильнее». «Чего ты от меня хочешь?» Ее взгляд сверкнул. «Я знал, она позволит мне. Если бы я хотел, то мог овладеть ее ротиком прямо сейчас, мог бы сделать все, что хочу». «Пока не придумал», — солгал я. «Я хотел получить ее всю и хотел ее разрушить. Я так и сделаю, вне зависимости от того, как она смотрела на меня сейчас и что выскажет мне Фрэнки по возвращении домой». Мой палец сдвинулся к ее шее. Как же приятно было ощутить ее участившийся пульс. Я заставлял ее нервничать. «Что ж, я не позволю тебе играть со мной, пока ты пытаешься придумать». Она хлопнула меня по руке, отбрасывая. «Пошёл нахрен». Я хотел остановить ее, ведь она была готова со мной на все. Мы оба понимали это. Вместо этого я отпустил Джози. Проталкиваясь через калитку с задней части участка, она обернулась. Громада дома высилась над нами. Я знал, что Лукас и ее отец, скорее всего, там, и, вероятно, даже не подозревали, что она выходила. Интересно, Она для них тоже была одноразовой, как и все остальные люди в их жизни. В ее жилах текла кровь Джозефа Восса, и она носила его фамилию. Но впервые я задумался, была ли она похожа на него хоть чем-то. Джози так сильно отличалась от всего этого семейства. Но я не допущу, чтобы это меня остановило. Я уже слишком далеко зашел, и теперь меня ничто не могло остановить.